исцеление многих больных и насыщение 4000 человек семью хлебами. Евангелие от Матфея, глава 15, стих с 32 по 38. Евангелие от Марка, глава 8, стих с 1 по 21. Озеро Галилейское, на котором Иисус Христос усмирил бурю и где Он ходил по водам, было очень большое, так что многие называли его морем. Один раз пришел Иисус к этому озеру, взошел на гору и сел. К Нему собралось много народу. Приносили и приводили всяких больных, хромых, слепых, немых, увечных, и клали их к ногам Иисусовым. И Он исцелял их, так что народ дивился, видя немых говорящими, больных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их голодными не хочу, чтобы не ослабли в дороге». И говорят ему ученики его: «Где нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народу?» «Сколько у вас хлебов?» — спросил Иисус Христос. Они отвечали: 7 и немного рыбок». Тогда Он велел народу сесть на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, благословил их, разломил и дал ученикам. А ученики разносили народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин, а евших было 4000 мужчин, не считая женщин и детей. Потом Он отпустил народ, а Сам сел в лодку и поехал в другое место. Дети, не помните ли вы еще чудес, совершенных Иисусом Христом, которые похожи на это чудо? Еще недавно я рассказывал вам, как Иисус Христос 5 хлебами, а хлебы у евреев пеклись небольшие, и 2 рыбами напитал 5000 человек. Вспомните первое чудо Христово, как Он на браке в Кане Галилейской притворил воду в вино, благословил воду, и из воды в 1 минуту сделалось хорошее, вкусное вино.